Глава сороковая. Когда они вышли из Кюкудеда и пустились в путь через полуостров Симоне, с моря налетела летняя буря. Из кипящих серых туч полились крупные капли дождя, хлеща по листьям, шлепаясь в лужи. Кийоми шла, опустив голову, и редко что-нибудь говорила по дороге через центральный Хансю. Пережитая в пещере потерянных детей поколебала ее уверенность. Мика пытался поднять ей настроение, рассказывая истории своей жизни. Как они с Леваем на Хэллоуин кидались яйцами в проезжающие машины и удирали со всех ног, когда случалось попасть. Рассказал, как весь покраснел в третьем классе, когда одна девочка подарила ему открытку на День Святого Валентина, и как он зарабел приглашать кого-нибудь на выпускной бал и остался один дома, слушая по радио репортаж об игре Янки. Она слушала, не перебивая, но после рассказа про выпускной она опустила глаза, будто ее это как-то тронуло. Мика уже стал думать, что она может так себя вести вечно, но через несколько дней они дошли до реки Синану. Кийоми остановилась на берегу, глядя на мужчину и женщину, игравших на лодке с двумя маленькими детьми. Несколько минут на них посмотрев, она обернулась к Мике. «У меня много мыслей. Об Ай, о войне, о моей жизни и о тебе. Ты слишком долго терпел мое молчание». Он коротко кивнул, и она ответила улыбкой. Они двигались через долины, затененные гигантскими камфорными деревьями и кедрами, где заросли мха окрасили все зеленью. В подлеске цвели хризантемы размером с мужской кулак. Путь вел вверх по гранитным горам прямо в сердце солнца. Над головой парил золотистый орел, и его величественный крик отражался от далеких склонов. На верхушке дерева сидел Рэйтё, который редко попадался на глаза. Кийоми была рада его увидеть, объяснив, что встретить буревестника к счастью. Горные святилища давали минуты тихого размышления. «Здесь, — объясняла Кийоми, — предопределено сгинуть всему, что существует во времени, а сама Вселенная — это иллюзия». Кийоми говорила, что привязанность к людям, местам или вещам не может не быть отягощена скорбью, и лишь через подавление желаний человечество может достичь вечного мира. Он хотел объяснить ей, что она не права, и объяснить свое желание к ней так, чтобы она могла понять. Хотел показать ей, что вечного мира можно достичь любовью, но промолчал. Менялось время года, и краснели листья кленов. Когда их освещало вечернее солнце, казалось, что они сгорают. Кийоми и Мика миновали деревеньки с тростниковыми крышами, втиснувшиеся между холмами, где крестьяне спешили собрать урожай риса до прихода зимы. Иногда они ночью останавливались на отдых. Эти моменты Мика любил, потому что Кийоми садилась, прижимаясь к нему так, будто знала его всю жизнь. Она делилась мифами и сказками своей родины. Она рассказывала про Яма-Отака, горных великанов, которые пугали жителей, появляясь в деревнях. От качихи речного дна то была молодая женщина, которая утопилась в реке, спасаясь от жестокой свекрови. Когда идет дождь, слышно, как она ткет под водой. Кийоми объясняла, что некоторые из пройденных мостов завидуют мостам более длинным или более знаменитым. Завистливые мосты злятся, если при них упомянуть другой мост, и приносят сказавшему ужасные несчастья. Стоя перед веером водопада, скрытого в глубине леса, Кийоми сообщила, что каждая гора в Японии имеет своего бога-хранителя, и каждое озеро, каждый ручей посвящены какому-нибудь лесному божеству. Горные божества повелевают громом и молнией, ветром и дождем, тучами и солнцем. Они говорят с людьми разными голосами. Одни ракочут, как вулканы, другие шепчут в тихом ветерке. Шли дни, время уходило. Сколько уже прошло с ухода из Хиросимы, не опоздали ли они спасти Ай? Но если Кийоми разделяла эти сомнения, она никак этого не показывала. Прежнее отчаяние сменилось у нее непреклонной решимостью. Она взбиралась на горы и шла через темные леса, не жалуясь. «Наверное, мы уже близко», — говорила она, оглядывая местность. Они вышли из лесу на расчищенное место. Впереди лежали мили и мили покатых зеленых холмов. Холодный ветер ерошил траву. Чугунного цвета облака закрывали солнце и бросали тень на землю. Кийоми потерла плечи и поежилась. «Скоро придет зима». Мика показал на облачный покров. «Может быть, быстрее, чем ты думаешь». На них посыпалась замерзающая на лету морось. Волосы Кийоми крошечными бриллиантами усеяли кристаллики льда. Мика повел ее к видневшемуся вдали небольшому зданию. Подойдя, они увидели, что ставни в доме разбиты, а тростниковая крыша нуждается в ремонте. «Можем отдохнуть здесь», — сказал Мика. Он потянул за ручку боковые двери, и та со скрипом отворилась. «Видимо, пусто», — сказал он. Ширмы, разделяющие комнаты, были истыканы дырами. На краях татами выросла плесень, в воздухе пахло затхлостью. Интересно, что случилось с семьей, которая тут жила? «В этом доме живет глубокая печаль», — сказала Киёми, выглядывая из окна. «Наверное, кто-то умер». «Как мы?» «Да», — кивнула она. «Как мы?» Мика сел на татами, прислонившись спиной к стене. Киёми опустилась на соседние татами, прислонилась к Мике, положив голову ему на плечо. В решетчатые ставни бил ветер, несущий ледяную крупу. «Надо идти, даже если дождь не прекратится». «Да», — согласился он, — «это должно быть уже недалеко». «Этот путь отнял целую жизнь», — сказала она и вздохнула. «Каждый шаг дается с болью, понимаю. Но мы найдем Ай». Ветер свистел в дырах потолка. «Ты когда-нибудь думала, как должны выглядеть чистые земли? В смысле, как ты думаешь, будут там дома и улицы?» «Я думала про это», — ответила она. «Здесь мы верим, что нашим телам нужен воздух. Верим, будто наши сердца должны качать кровь. Почему так? Потому что мы к этому привыкли. У меня чувство, что в чистых землях будет так же. Хай. Будут дома и улицы, потому что нам нужно, чтобы они там были. Но я могу и ошибаться. Некоторые считают, что в чистых землях все из золота. Но зачем бы? Зачем духам страна золота? А в этом нет смысла. Тебя радует предстоящая встреча с родными?» Киёми прикусила губу. «Столько времени прошло с тех пор, как я видела родителей, а вряд ли я их узнаю. Тебя ждет сюрприз. Как вообще так сложилось? Японка и американец, враги, вместе идут к общей цели. Бывшие враги». Она улыбнулась. «Да, бывшие враги». У Мики возникла в груди тупая боль. Это он вспомнил свою ненависть к японцам. Он хотел всю эту расу стереть с лица земли. Какой же глупостью это теперь ему казалось. «О чем ты думаешь, Мика-сан?» «О том, как я переменился от жизни с тобой, Исай. Ты открыла мне глаза на иную реальность, и я благодарен тебе за это. То, что я делал до своей смерти... Но...» Он опустил глаза к коленям. «Я прошу прощения». «За что ты должен извиняться? Я хочу помочь тебе, Киёми, и если бы мог сделать больше, сделал бы. Прошлое в прошлом и карма. Что?» — моргнула она. «То, что делаем мы в нашей прошлой жизни, определяет, как пойдет дальше наша судьба. Таков один из принципов буддизма. Да, но...» — грохнула распахнувшись дверь, и в синеватом сиянии в дом вошел японский солдат. На левом боку у него висел самурайский меч, а взгляд его был устремлен прямо на Киёми, которая вскочила на ноги. Мика поднялся с пола и подошел встать рядом с ней, ни на миг не спуская глаз незнакомца, который продолжал смотреть на Киёми в упор. Что нужно этому человеку? Солдат закрыл за собой дверь, стал подходить ближе, и Мика напрягся. Пришелец остановился, будто почуяв предстоящую угрозу, и взялся за меч. «Стой!» — крикнул Мика. «Не надо, пожалуйста!» — сказал солдат и положил меч на пол. «Я не биться пришел!» Мика смотрел на его лицо, и эти глаза, этот шрам на подбородке казались знакомыми. «Я знаю этого человека. Этот дзекан, муж Киёми. Чего же он от нее хочет? Пусть он положил меч, но доверять ему нельзя. Зачем ты здесь?» Углы рта приподнялись в хитрые улыбки. «Очень приятно тебя видеть, Киёми-сан!» Киёми не шевельнулась, стоя с поднятой головой. «Ты переменилась?» «Война переменила нас всех». «Хай». Дзекан посмотрел на Мику, потом снова на нее. «Но тебя переменила не только война». Он показал на пол. «Можно мне сесть?» Она посмотрела ему в лицо прищуренными глазами. «Если это необходимо». Мика продолжал стоять, пока Дзекан не опустился на пол и не положил руки на колени. «Расскажи мне про...» «Постой», — сказал Мика. «Там, откуда я родом, принято сначала представиться». «Хай», — кивнул дзекан, — «извините мою невоспитанность, Мика-сан. Вы меня знаете?» «Да, я знаю, что вы сделали для Киёми. Благодарю вас». Мика почувствовал, как опускаются напряженные было плечи. «Добро пожаловать, дзекан-сан». Дзекан улыбнулся. «А ведь он с каждым днем все больше становится японцем, правда?» Киёми молчала, на ее лице не отразилось ничего. «Расскажи мне, Киёми-сан, что случилось в Хиросиме?» Скрип двери стал громче, ледяной дождь плескал в окна. Пальцы Киёми сжали ткань ее монпа. Взрыв бомбы. Новое мощное оружие. Хай. И что? Город разрушен. Дзекан потер шрам на подбородке. Весь город? Вообще все. А мои родители? Киёми склонила голову. Прими мои соболезнования. И сейчас ты ищешь Ай. Голова Киёми вскинулась. «Хай, откуда ты зна...» «Выходили в Кёкукэда. Хай, ай там не было». «Была». «В смысле?» — спросил Мика. «Мы обшарили всю пещеру. Я видел Ай во сне. Отправился в Кёкукэда и нашел ее». Киёми выпрямилась. «Ты нашел Ай?» «Хай. Оставить ее я не мог и отвел к реке Санзу. Ты оставил ее одну у реки?» Дзикан выдержал ее взгляд. «Не одну. Там бесчетное количество душ, совершающих переход, и множество детей, ждущих на берегу реки. Она не может перейти без тебя, Киёми-сан». «Дацуэба?» «Да, старая корга там, и с ней Кенео». «Извините», — вмешался Мика, — «не может мне кто-нибудь объяснить, о чем идет разговор?» Декан коротко поклонился. «Хай, простите меня». «Дацуэба и Кенео — это демоны, охраняющие берега Санзу. Дацуэба срывает с мертвых одежду, а Кенео взвешивает эту одежду на ветвях деревьев, чтобы присудить каждому его карму. И Дацуэба не пропускает детей в чистые земли». «Значит, это все правда?» — спросила Киёми. «Правда», — кивнул декан. «Эти истории правдивы, и чистые земли существуют на самом деле?» «Да, но...» «Что но?» «Мы себе представляем чистые земли как буддистский рай, так ведь? Место, где духи японцев совместно проводят вечность. А я не верю, что небеса существуют только для буддистов, и не верю, что чистые земли предназначены исключительно для японцев. Разве такое мы хотим загробной жизни?» «С разделением и изоляцией?» «Мы переправляемся через реку и входим в чистые земли через гору Осора. Это наш портал». «Может быть, то, что мы там увидим, сильно нас удивит. Ай, наверное, перепугана. Хай, она знает, что ты за ней придешь, но есть один момент». «Какой? Какой момент?» «Ай не может оставаться у реки вечно. Ты должна попасть к ней как можно быстрее, иначе ее утащат в подземный мир». «Возможно», — Дзикан выдохнул, — «но ты ближе, чем себе представляешь». «Насколько близко?» — спросил Мика. «На полпути между Мияко и Саме». «Вы могли бы проделать путь к реке за 2 дня». У Киёми вспыхнули щеки, она обернулась к Мике, широко раскрыв глаза. «Мы рядом!» Мика задумался, не сводя глаз с Дзикана, который несколько озадаченно смотрел на Киёми. Он вернулся предъявить свои права на Киёми, как ее муж. Если так, то что думал декан в тот момент, когда Киёми уделяла внимание Мике? Сейчас он заставил себя улыбнуться, чтобы успокоить Киёми. «Фантастические новости!» «Ты отведешь нас к реке?» — спросила Киёми. Декан не отвечал, переводя взгляд с Мики на нее и обратно. «Декан-сан?» «Хай, я сделаю, что смогу. Но сейчас я предлагаю всем отдохнуть перед предстоящей дорогой. Дождь к утру кончится». «Хай». «Надо отдохнуть». Декан снова всмотрелся в их лица, потом поклонился. «Тогда доброй ночи». Он встал, отошел в дальний угол и лег там на бок спиной к ним. Киёми протянула руки и взяла Мику за руки. Лицо ее горело радостным оживлением. «Мы сможем, сможем найти Ай». «Сможем». Мика уставился в землю. «Надо отдохнуть. Доброй ночи». Он высвободил руки, и холодный ветер, ревевший вокруг дома, будто вдруг ворвался прямо в дом и пробрал до костей. Мика растянулся на татами. Киёми села рядом, глядя на декана. Ей положено было бы пойти к декану, и все же от мысли, что они лягут рядом, все тело Мики заныло от ревности. Под ее шагами заскрипели половицы. Мика представил себе, как она ложится рядом с деканом, и стиснул зубы, чтобы отогнать боль. Неожиданное, окутавшее его тепло, заставило Мику открыть глаза. Киёми лежала рядом с ним, бросая открытый вызов брачному обету, который дала Дзикану. Веки у нее задрожали, закрываясь, и вскоре дыхание ее стало тихим, как шепот. А Мика улыбнулся, глядя на дождь, капающий через дыру в крыше.